Глава пятая. Той же ночью. Этой ночью Маша долго дожидалась мужа, несколько раз подогревала чайник на примусе. За высокой дубовой дверью было тихо и жутковато. Гусев и Маша жили в одной комнате, в когда-то роскошном, огромном, теперь заброшенном доме. Во время революции обитатели покинули его. За 4 года дожди и зимние вьюги сильно попортили его внутренность. Комната была просторная. На потолке среди золотой резьбы и облаков летела пышная женщина с улыбкой во все лицо. Кругом крылатые младенцы. «Видишь, Маша?» — постоянно говаривал Гусев, показывая на потолок. «Женщина какая веселая, в теле, и детей 6 душ». Вот это баба! Над золоченой с львиными лапами кроватью висел портрет старика в пудреном парике с поджатым ртом со звездой на кафтане. Гусев прозвал его генерал Топтыгин. Этот спуска не давал, чуть что не по нем, сейчас топтать. Маша боялась глядеть на портрет. Через комнату была протянута железная труба железной печечки, закоптивший стену. На полках, на столе, где Маша готовила скудную еду, порядок и чистота. Резная дубовая дверь отворялась в двусветную залу, разбитые окна в ней были заколочены досками, потолок местами обваливался. В ветреные ночи здесь гулял, завывая ветер, бегали крысы. Маша сидела у стола, шипел огонек примуса. Издалека ветер донес печальный перезвон часов. Пробило 2. Гусев не шел. Маша думала. Что ищет? Чего ему мало? Все чего-то хочет найти. Душа непокойная. Алеша, Алеша. Хоть бы раз закрыл глаза. Лег бы ко мне на плечо, сынок. Не ищи, не найдешь дороже моей жалости. На ресницах у Маши выступали слезы. Она их не спеша вытирала и подпирала щеку. Над головой летела, не могла улететь веселая женщина с веселыми младенцами. О ней Маша думала. «Вот была бы такая, никуда бы от меня не ушел». Гусев сказал ей, что уезжает далеко, но куда, она не знала, спросить боялась. Она и сама видела, что жить ему с ней в этой чудной комнате, в тишине, без прежней воли, трудно, не вынести. Ночью приснится ему что-нибудь, заскрежещет, вскрикнет глухо, сядет на постели и дышит, зубы стиснуты, в поту лицо и грудь. Повалится, заснет, а на утро весь темный, места себе не находит. Маша до того была тихой с ним, так прилащивалась, умнее матери. За это он ее любил и жалел, но как утро глядел, куда бы уйти. Маша служила, приносила домой пайки. Денег у них часто совсем не было. Гусев хватался за разные дела, но скоро бросал. Старики рассказывали, в Китае есть золотой клин, говаривал он. Клина чай такого там нет, но земля действительно нам еще неизвестная. «Уйду я, Маша, в Китай, поглядеть, как и что». С тоской, как смерти, ждала Маша того часа, когда Гусев уйдет. Никого на свете, кроме него, у нее не было. С 15 лет служила продавщицей по магазинам, кассиршей на невских пароходиках, жила одиноко, невесело. Год назад, в праздник, познакомилась с Гусевым в парке на скамейке. Он спросил: «Вижу, одиноко сидите. Дозвольте с вами провести время. Одному скучно». Она взглянула. Лицо славное, глаза веселые, добрые и трезвый. «Ничего не имею против», — ответила коротко. Так они и гуляли в парке до вечера. Гусев рассказывал о войнах, набегах, переворотах. Такое, что ни в одной книге не прочтешь. Проводил Машу до квартиры, и с того дня стал к ней ходить. Маша просто и спокойно отдалась ему. И тогда полюбила. Вдруг кровью всей почувствовала, что он ей родной. С этого началась ее мука.